Я пришел домой поздно и тотчас лег в постель. Но голова моя была слишком взбудоражена, и я целую ночь провел в размышлениях. Поднявшись позаранку, я поспешил в книжную лавку и купил несколько трактатов по механике и практической астрономии, истратив на них всю имевшуюся у меня скудную наличность. Затем, благополучно вернувшись домой, с приобретенными книгами я стал посвящать чтению каждую свободную минуту и вскоре достиг знаний, которые счел достаточными для того, чтобы привести в исполнение план, внушенный мне дьяволом или моим добрым гением. В то же время я всеми силами старался умаслить трех кредиторов, столь жестоко донимавших меня. В конце концов, я преуспел в этом, уплатив половину долга из денег, вырученных от продажи кое-каких домашних вещей, и обещав уплатить остальное, когда приведу в исполнение один проектец, в осуществлении которого они, люди совершенно невежественные, согласились мне помочь. Уладив таким образом свои дела, я при помощи жены и с соблюдением строжайшей тайны постарался сбыть свое остальное имущество и собрал порядочную сумму денег, занимая по мелочам, где придется, под разными предлогами, и со стыдом должен сознаться, не имея при том никаких надежд возвратить эти деньги в будущем. На деньги, добытые таким путем, я помаленьку накупил очень тонкого кембрикового муслина, кусками по 12 ярдов каждый веревок, каучукового лака, широкую и глубокую плетеную корзину, сделанную по заказу, и разных других материалов, необходимых для сооружения и оснастки воздушного шара огромных размеров. Изготовление шара я поручил жене, дав ей надлежащие указания, и просил окончить работу как можно скорее. Сам же тем временем сплел сетку, снабдив ее обручами и крепкими веревками, и приобрел множество инструментов и материалов для опытов в верхних слоях атмосферы. Далее я перевез ночью в глухой закоулок на восточной окраине Роттердама 5 бочек, обитых железными обручами, вместимостью в 50 галлонов каждая, и шестую побольше, полдюжины жестяных труб в 10 футов длиной и в 3 дюйма диаметром, запас особого металлического вещества или полуметалла, название которого я не могу открыть, и 12 бутылей самой обыкновенной кислоты. Газа, получаемого с помощью этих материалов, еще никто, кроме меня, не добывал, или, по крайней мере, он никогда не применялся для подобной цели. Я могу только сообщить, что он является составной частью азота, так долго считавшегося неразложимым, и что плотность его в 37,4 раза меньше плотности водорода. Он не имеет вкуса, но обладает запахом, очищенный горит зеленоватым пламенем и, безусловно, смертелен для всякого живого существа. Я могу описать его во всех подробностях, но, как уже намекнул выше, право на это открытие принадлежит по справедливости одному нанскому гражданину, который поделился со мною своей тайной на известных условиях. Он же сообщил мне, ничего не зная о моих намерениях, способ изготовления воздушных шаров из кожи одного животного, сквозь которую газ почти не проникает. Я, однако, нашел этот способ слишком дорогим и решил, что в конце концов кембриковый муслин, покрытый слоем каучука, ничуть не хуже. Упоминаю об этом, так как считаю весьма возможным, что мой нанский родственник попытается сделать воздушный шар с помощью нового газа и материала, о котором я говорил выше, и отнюдь не желаю отнимать у него честь столь замечательного открытия. На тех местах, где во время наполнения шара должны были находиться бочки поменьше, я выкопал небольшие ямы, так что они образовали круг диаметром в 25 футов. В центре этого круга была вырыта яма поглубже, над которой я намеревался поставить большую бочку. Затем я опустил в каждую из 5 маленьких ям ящик с порохом, по 50 фунтов в каждом, а в большую бочонок со 150 фунтами пушечного пороху. Соединив бочонок и ящики подземными проводами и приспособив к одному из ящиков фитиль в 4 фута длиною, я прикрыл его бочкой –